Постарайся удержать, но не вздумай стоять до последней капли крови. Ты с твоими людьми мне живыми нужны, — вздохнул император. Просто продержитесь до прихода помощи. Пусть в горных крепостях, пусть где угодно. Главное, не пропустите врага во внутренние области, куда население скроется. Города потом отстроим, невелика проблема. Основное будет решаться не на Манхене. Победим, вычистим чужие войска с нашей территории. А победить мы обязаны. Никому, думаю, не хочется оказаться под властью святош. Вот уж точно! — брезгливо проворчал третий маршал, герцог Ривен-Ар-Форден. Знаю, как люди в Карвене живут. Никому такой жизни не пожелаю. Ад! Потому чернь на хвост. Давайте делом займемся. Меня прежде всего волнует, что мы не знаем места высадки карвенцев. Придется держать войска в готовности и разбитыми на несколько армий, чтобы сдержать паладинов, пока остальные не подойдут. Воевать эти сволочи умеют. Военачальники присоединились к обсуждению один за другим. Каждый высказывал какие-то свои предположения, предлагал планы. Что-то принимали, что-то отбрасывали. Мозговой штурм шел вовсю. Пока речь шла об общей стратегии, тактику император предпочитал оставлять тем, кто разбирался в ней лучше. Санти стоял и маялся. Поначалу он слушал с интересом, но вскоре потерял нить рассуждений и запутался. Ну, не военачальник он. И не будет никогда, похоже, неинтересно. Особенную скуку нагоняли бесконечные споры об обеспечении армии продовольствием, палатками, упряжью для лошадей и тому подобными вещами. Он-то наивный думал, что война — это подвиги, атаки, оборона. А главное-то, оказывается, совсем другое — снабжение. Тьфу ты, никогда бы не подумал, гадость какая! Рыжий едва сдерживал зевоту. Спать хотелось неимоверно. А не дадут ведь. Скорее всего, после совета за четверых друзей примется Кертал. Грозился вчера вечером устроить им прохождение какого-то зеркального лабиринта. И что оно интересно такое? Вряд ли что-нибудь хорошее. У старика в запасе приятных для учеников вещей не имелось. Полуживым, если выберешься, то спасибо сказать надо будет. Скоморох незаметно вздохнул. Устал, если честно. Да нельзя устал. Тренировки с Леком теперь казались детскими игрушками. Да по сравнению с тем, как гоняли учеников шестеро старших мастеров, они таковыми и являлись. Зато Храд с Энетом слушали разговоры генералов и маршалов с императором внимательнейшим образом и, что странно, понимали. Впрочем, один являлся сыном Морочего старейшины, а значит, обязан был разбираться в военном деле и проходил специальное обучение. А второй? Второй в свое время от скуки читал все подряд, в том числе и мемуары многих выдающихся полководцев древности. Не раз рисовал схемы известных сражений и обдумывал, как бы сам расставил войска. Часто мнение юного графа не совпадало со сделанным очередным автором мемуаров. Только вот со стороны, и зная все, чего не мог знать реальный полководец, судить легко. А как на его месте поступил бы? С тем минимум информации, который имелся. А Дархот его знает. Кинувель одновременно слушал и внимательно изучал всех присутствующих в зале людей. Чем-то они отличались от других, тех, кого он во множестве встречал в городе. Была у приближенных императора какая-то общая черта. Но какая? Вот это как раз и не ясно. Эльф с недоумением прислушивался к собственным ощущениям и не понимал, что с ним происходит. Казалось, он видит человека, на которого падал взор насквозь, понимает все побуждения, разбирается, откуда они взялись и какова их причина. Это что, наваждение, морок? Принц помотал головой, только не помогло. Он видел, что один генерал нервничает из-за недостатка фуража и для грузовых лошадей, и с досадой ругает про себя старшего интенданта Варюгу. Второй напряженно размышляет о том, как расставлять бойцов при обороне крепости. Третий ничуть не обеспокоен войной, даже рад ей, зато страшно зол на жену, не закатившую ему с утра скандал по пустяковой причине. Только эльдары и император остались для эльфа непрозрачными. Все помыслы и желания остальных лежали перед ним, как на ладони. Тинувель постепенно приходил во все большее недоумение. Даже в древних книгах он не читал ни о чем подобном. Наставники хоть дома, хоть здесь и не заикались о возможности вот так легко считывать мысли и побуждения людей или эльфов. Но действительно ли он считывает или обманывает сам себя? Принц продолжал растерянно смотреть на собравшихся в зале, переводя взгляд с одного на другого, и понимал, что сам во всем этом не разберется. Только вот рассказывать о своей новой способности императору или кому другому совсем даже не хотелось. Последствия для новоявленного медиума могут оказаться куда как печальными. Лучше промолчать. Он не заметил, что Ланник с Керталом уже давно искоса поглядывает на него, недоумевая, с какой-то стати миндалевидные глаза эльфа горят зеленым огнем.